Глава третья. Что же касается Пипина, то он решением римского первосвященника, возведенный из майордомов в короли, единолично правил франками около 15 лет и закончил войну, которую 9 лет, 760-768 годы, вел против герцога Вайфария Аквитанского. Пипин умер в Паризии от водянки, 768 год, оставив двух сыновей, Карла и Карломана, милостью Божией унаследовавших королевство. Паризия — это Париж. Франки, торжественно собрав общий сход, утвердили королями обоих братьев, причем поставили условием, чтобы Карл удержал за собой ту часть государства, которую некогда имел отец его Пипин, а Карломану осталась та часть, которой прежде управлял его дядя Карломан. Карл получил северные и западные области королевства, Карломан — центральные и юго-восточные, до границы с Италией и Баварией. Условие было принято, и каждый из королей получил свою долю. Согласие между ними сохранялось с величайшим трудом, ибо многие из окружения Карломана старались рассорить братьев и даже довести дело до войны. Последующий ход событий устранил опасность и вскрыл истину. После смерти Карломана, 771 год, вдова его с сыновьями и наиболее знатными из придворных пренебрегла без видимой причины радушием деверя и бежала в Италию искать покровительство Дезидерия, короля лангобардов. Карл же по смерти брата с всеобщего согласия был провозглашен единым королем франков. В период 768-771 годов Карл находился под сильным влиянием королевы-матери Бертрады, которая тщетно пыталась примирить братьев и проводила пролангобардскую политику. Именно по настоянию матери Карл отверг Гимельтруду и женился на дочери лангобардского короля Дезидерия. Глава 4. Поскольку о его рождении, детстве и даже отрочестве я ничего не нашел в книгах, и в настоящее время нет никого, кто знал бы о том что-либо, я и предпочитаю вовсе не об этом говорить, и прямо перейду к описанию его дальнейшей жизни, причем сначала расскажу о совершенных им подвигах, затем о его нраве, занятиях, об управлении государством и, наконец, о его смерти, не опуская ничего, что заслуживает внимания и достойно быть упомянутым. Кто знал бы о том что-либо? Эти слова доказывают, что Эйнгард писал биографию Карла Великого в последние годы жизни, находясь вдали от двора и не располагая документальными данными или свидетельскими показаниями. Из других источников нам известно, что Карл родился в 742 году, вероятно, 2 апреля, и отец рано начал приобщать его к государственной деятельности. 11-летний Карл был послан встречать папу Стефана II. Мальчиком и юношей участвовал он в придворных совещаниях и генеральных сеймах, а в 761-62 годах сопровождал Пипина Короткого в его аквитанских походах. Глава 5. Из всех войн, которые вел Карл, первой была Аквитанская, 769 год, начатая, но не завершенная его отцом. Карл развязал ее еще при жизни Карломана, рассчитывая с помощью брата быстро закончить. И хотя брат не оказал ему обещанной помощи, Карл, решительно продолжая задуманный поход, окончил его не раньше, чем своими упорством и твердостью добился всего, чего желал. Он принудил Гумольда, который после смерти Вайфария захватил Аквитанию, и попытался возобновить почти оконченную войну, бежать в Васконию. То есть в Гасконь. Не оставляя его и там в покое, Карл перешел реку Гаронну и потребовал через послов у герцога Лупа Васконского выдачи беглеца. В случае промедления Карл грозил войной. Однако Луп, следуя здравым советам, не только выдал Гунольда, но и сам вместе со своей страной признал власть Карла. Это свидетельство Эйнгарда опровергается другими источниками. Гасконь в течение последующих десятилетий продолжала оставаться независимой от франкского государства. Глава 6. По окончании этой войны и устройства дел в Аквитании, когда брат его уже умер, Карл, уступая настоятельным просьбам римского епископа Адриан, предпринял войну против лангобардов 773-774 годы. Подобную же войну вел ранее отец Карла по призыву папы Стефана, встретив при этом немалые затруднения, ибо некоторые представители франкской знати, с которыми он имел обыкновение совещаться, настолько воспротивились его воле, что открыто угрожали покинуть короля и возвратиться домой. Тем не менее, тогда война против короля Айстульфа была все же начата и быстро завершена. Но хотя могло показаться, что причины войны и у Пипина, и у Карла были схожи, а, пожалуй, даже и одинаковы, далеко не одинаковыми оказались трудности, которые пришлось встретить в походах, равно как и последствия обеих войн. Пипин заставил короля Айстульфа после нескольких дней осады Тицина дать заложников и возвратить отнятые у римлян города и замки, скрепив это клятвой не покушаться на новые захваты. Тицин — это Павия. Карл же, начав войну, не прежде ее окончил, чем добился капитуляции утомленного долгой осадой короля Дезидерия, 774 год. Прогнал не только из королевства, но и из Италии сына его Адальгиза, на которого все возлагали надежды, возвратил все захваченное у римлян, расправился с Гротгаузом, герцогом Фриульским, поднявшим мятеж, 776 год, и над всей Италией, подчиненной им власти, поставил королем сына своего Пипина, 781 год. Насчет Адальгиза, умышленная неточность Эйнгарда. Карл не прогнал Адальгиза из Италии, а упустил его. Адальгиз бежал в Константинополь и стал душой многих последующих интриг против Карла.